Но у меня, в общем-то, нет никаких замечаний. Просто эта книга насквозь фальшива. Многое в ней — плод фантазии автора. Я, например, вовсе не испытывала самодовольства, когда шел суд, а была очень расстроена и подавлена. Надо быть совсем уж бессердечной, чтобы чувствовать самодовольство в такую минуту. У Брэдли есть способность все видеть по-своему и все представлять как будто бы в виде связанной логичной картины. Может быть, это свойственно нам всем, но мы не пишем книг. Картина нашей совместной жизни у него получилась совсем неверной. Не хочу говорить о нем дурно, мне его от души жаль. Я думаю, очень нелегко сидеть в тюрьме, хотя он и держится, я должна сказать, достаточно храбро. Забавно, что он называет свою тюрьму монастырем. Хорош монастырь. Я лично, честно сказать, ничего ужаснее себе не представляю. И, по-моему, это большое дело, что он сумел написать там книгу. Не мне говорить о ее достоинствах, я не критик, то есть о ее литературных достоинствах. Но то, что мне известно, изображается в ней не очень правдиво. Это я могу сказать. Брэдли вовсе не ненавидел меня, когда мы были мужем и женой. И, по-моему, потом тоже. Ему понадобилась эта притворная ненависть просто потому, что я его бросила, о чем он в книге вообще не пишет. Он рассказывает, как я его угнетала, не давала ему быть самим собой и всякое такое. Эти места в книге очень красноречивы и, надо думать, хорошо написаны. Но в действительности все было совсем не так. Беда нашего брака состояла в том, что я была молода и хотела яркой и приятной жизни, а Брэдли не способен был мне ее дать. От того, что в книге он кое-где довольно остроумен, иногда, по-моему, даже там, где нет ничего смешного, читатель может подумать, что жить с таким человеком очень весело. Ничего подобного. Никакой войны, как он описывает в своей книге, между нами не было. Я просто стала тосковать, и он тоже. И тогда я решила оставить его, хотя он молил и заклинал меня не уходить, о чем он в книге умалчивает. Наша женитьба была ошибкой. Во втором браке я была гораздо счастливее. Про своего второго мужа я ничего такого безобразного, как пишет Брэдли, никогда не говорила. Хотя пошутить, конечно, на эту тему могла. Брэдли всегда плохо понимал шутки. Где-то в книге, не могу сейчас найти это место, он называет себя пуританином, и это, по-моему, правда. Он не понимал женщин. И мне кажется, он ревновал меня к моему второму мужу. Кому приятно знать, что твоя жена счастлива с кем-то другим? И, конечно, он глубоко ошибается, когда пишет в начале своего романа, будто я, вернувшись в Лондон, хотела сойти с ним. Это неправда. Я заехала к нему просто потому, что он был чуть ли не единственным моим знакомым в Лондоне. И потом мне было интересно узнать, что с ним за это время сталось. У меня было хорошее, радостное настроение. Хотелось посмотреть на него. Вот я и заехала. Мне он был не нужен. А вот я ему была нужна. И это сразу же стало ясно. А он об этом толком ничего не говорит. Он сразу стал меня преследовать. А когда я сказала, что хочу, чтобы мы были просто друзьями, он очень разозлился и расстроился. И вот тогда-то он, наверное, написал все эти ужасные вещи, что он меня ненавидел и что я страшная женщина вроде паучихи. Все это в отместку за то, что я была с ним недостаточно ласкова, когда вернулась в Лондон. Разве из книги не ясно, что он снова в меня влюбился или всегда был в меня влюблен? Для него было большим ударом, когда оказалось, что я снова в Лондоне и снова отвергла его. Я думаю, именно в этом причина того, что он в конце концов повредился в уме и впал в безумие, что мой муж так старался доказать на суде.